внешних задач Соединенных Штатов Америки. Только задачи Соединенных Штатов сводились к одной единственной – обеспечение превосходства или преобладания, во всяком случае, позиции силы, а способы решения этих задач ограничивались, в сущности, военно-политическим нажимом, будь то в рамках или вне рамок политических контактов и переговоров с тем или иным государством или группой государств. Поэтому ключ к стратегии администрации следовало искать не столько в политических, сколько в военных документах Соединенных Штатов Америки. Там и содержалось главное – подробное разъяснение роли военной силы и понимание ее использования в политических целях. Впрочем, об этом говорилось и у Кларка, который после банальности перешел к делу всерьез. В выступлении помощника президента решительно подчеркивался глобализм интересов Соединенных Штатов Америки, всемирный характер сферы применения американской мощи. Акцентировалась идея глобальной конфронтации с Советским Союзом, именуемым главным противником и главной угрозой интересам Соединенных Штатов Америки. Кларк подтвердил, в частности, что одной из целей своей политики администрация Рейгана считает экономическое изматывание Советского Союза в гонке вооружений. Оглашался и курс на интервенцию. Не исключаются никакие варианты действий в регионах. Надо быть готовым к использованию войск Соединенных Штатов Америки для помощи союзникам. Мелькали географические названия в перечне районов, где все это не исключается, практически весь земной шар. Кларк сформулировал суть. Наша стратегия должна состоять в том, чтобы использовать вооруженные силы для достижения конкретных политических целей и делать это быстро на условиях, благоприятных для Соединенных Штатов. В программном документе не было сенсаций. Но по откровенности признаний он стал очень незаурядным. Вскоре в Вашингтоне организовали утечку информации для «Нью-Йорк Таймс» о документе Пентагона «Директивы в области обороны на 84-88 финансовые годы». В статье Хеллорана относительно этого документа сообщалось многое из того, что не договорил помощник президента. Директивы, 125 страниц, дополняли политическую часть стратегии и в подробностях раскрывали роль ее военного компонента. То было уже не просто обобщение политики задним числом, как это фактически сделал Кларк, а основополагающий документ военно-политической стратегии республиканцев. Он-то не уступал по значимости пресловутому ПРМ-10. Документ подтверждал, что в Вашингтоне концептуально закрепляется поворот, происшедший в американской политике на рубеже 70-80-х годов. В конечном счете все определялось отказом Вашингтона от установки, которая в той или иной мере, в реальности или хотя бы формально, преобладала там в прошлом десятилетии. Стратегическое превосходство США утрачено. Оно не может быть материализовано в осязаемых политических выгодах. «Может», — уверяла администрация Рейгана, — «Америка должна стать державой номер один по всем военным показателям, с тем, чтобы добиться победы в случае войны, а в мирное время преобладать над всеми, добиваться решения с позиции превосходства любой проблемы, интересующей Соединенные Штаты Америки». Военное превосходство понималось как достижение способностей нанести удар по Советскому Союзу там и тогда, когда и где Вашингтон сочтет это целесообразным в расчете на то, что ответный удар по Соединенным Штатам станет меньшим по мощи, чем в иных условиях. Вайнбергер подтверждал, что все мероприятия Пентагона направлены на достижение превосходства над СССР в ядерной войне, ее завершение на выгодных для Соединенных Штатов условиях. Ядерные возможности Соединенных Штатов должны превосходить аналогичные показатели СССР на всех этапах ведения войны.